Придя в себя, Хо Синчэнь сделал несколько шагов и посмотрел на Кай Яна. Увидев его лицо, он не выдержал. «Черт возьми, какой молодой! Сколько тебе лет?» В его голосе крылось глубокое разочарование. В конце концов, его схватили за одну секунду, а теперь Кай Ян оказался моложе его. Кай Ян не ответил, вместо этого кинув на него ледяной взгляд. «Эй, этот молодой лорд с тобой говорит!» — сердито закричал Хо Синчэнь. Молодой лорд беспомощно пытался сдержать его эксперт семьи Хо. Семья Хо не желала провоцировать Кай Ян. «Давайте обсудим сложившуюся ситуацию», — угрожающе усмехнулся Кай Ян. «Как пожелаешь, молодой лорд Кай, а мы, старики, послушаем». «Пан Чи!» — крикнул Кай Ян, помахав рукой кому-то внизу. Вздрогнув, Пан Чи взлетел и сложил ладони. «Молодой лорд, оцени ущерб». «Есть», — мрачно ответил Пан Чи, поспешно вернулся на землю и стал осматривать погибших. Поле битвы превратилось в хаос. Хотя члены банды Таинственного Света и банды Бамбукового Стебля явно были настроены враждебно, им как-то удалось сдержаться. Хо Синчэнь с интересом смотрел на Кай Яна, агрессивно улыбался, а Кай Ян молча стоял и ждал. Что касается двух экспертов семьи Хо, они закивали, одобряя спокойное поведение Кай Яна. Скоро Пан Чи со скорбным видом взлетел и ответил: «68 наших погибли, а 189 получили ранения». Кай Ян холодно уставился на Хо Синчэня, тот равнодушно пожал плечами. «Назови свою цену, и я компенсирую убытки. 50 тысяч за каждого убитого, 10 тысяч за каждого раненого. Можешь платить серебром, целебными травами, материалами или драгоценными сокровищами». «Ты хочешь меня разорить?» — воскликнул Хо Синчэнь. Хотя для семьи Хо это была капля в море, Кай Ян не мог уйти без миллионов откупных. «Молодой лорд Кай, не слишком ли высокая цена?» — возразил один из экспертов семьи Хо, не ожидающий, что у Кай Яна обнаружатся такие аппетиты. «Никаких обсуждений», — твердо помотал головой Кай Ян. «Я отказываюсь», — вызывающе произнес Хо Синчэнь, выпитив грудь. Он совершил столько безрассудных поступков, что уже никого не боялся. Вдруг Кай Ян засмеялся. «Ты думаешь, что у тебя есть право торговаться со мной?» Как только он это сказал, все учуяли слабый цветочный аромат. Вдруг на груди Хо Синчэня расцвел кровавый цветок, который рассыпался на сотни алых лепестков и вмиг его поглотил. Вокруг тела Хо Синчэня трепетали тысячи багровых лепестков, плотно окружая его острым блеском лезвия и холодом. Лоб Хо Синчэня покрылся потом. Два эксперта семьи Хо тоже изменились в лице. Они не заметили, как Кай Ян загнал Хо Синчэня в ловушку. Очевидно, тысячи лепестков были мощным артефактом атаки, однако молодой лорд семьи Ян у них на глазах каким-то образом применил его против их молодого лорда. Два эксперта уже не смели недооценивать Кай Яна, они уже не считали его очередным представителем молодого поколения. Его безжалостные методы и решительность были просто шокирующими. «Ты посмеешь меня убить?» Даже теперь Хо Синчэнь держался уверенно. «Я посмею покалечить тебя и уложить на полгода в постель?» — холодно фыркнул Кай Ян, и лицо Хо Синчэня подернулось судорогой. Видя холодность и нетерпение Кай Яна, эксперт семьи Хо быстро добавил: «Молодой лорд Кай, мы признаем поражение, мы возместим ущерб. Пожалуйста, освободи молодого лорда. Не испытывайте мое терпение», — злорадно улыбнулся Кай Ян, его тон сочился предупреждающей угрозой. «Не будем», — кивнул эксперт. Внезапно тысячи алых лепестков сгустились в комок красного света и исчезли в теле Кай Яна. Эксперты семьи Хо с облегчением вздохнули, а Хо Синчэнь помрачнел, и никто не мог сказать, о чем именно он думал. Один из экспертов семьи Ху задумчиво посмотрел на Кай Яна и произнес: «Кажется, молодой лорд Ян готовится к прорыву». Посмотрев на эксперта, Кай Ян спокойно кивнул. Он приблизился к прорыву, и хотя сегодняшняя битва не казалась очень опасной, потому что ее исход решился за несколько секунд, однако перед лицом двух высокопоставленных экспертов семьи Ху Кай Ян ощущал себя неловко. Видя, как открыто он об этом говорит, эксперты семьи Хо резко вздохнули. Еще сильнее удивившись, Хо Синчэнь посмотрел на Кай Яна, и его глаза засверкали завистью. «Молодому лорду нужно сосредоточиться на прорыве. Тебе не нужно было вмешиваться, все случилось из-за скуки молодого лорда. Мы со всем разберемся». Слушая эти слова, Пан Чи и Му Наньду переглядывались и криво улыбались. Их банды столкнулись со смертью и ранениями. В глазах этих экспертов из великих семей их жизнь действительно ничего не стоила. «Хорошо», — с готовностью кивнул Кай Ян, ощущая, что прорыв не за горами. Не теряя времени, Он быстро развернулся и направился к главному залу банды бамбукового стебля. «Кайян!» — вдруг закричал Хо Син Чень. Кайян остановился и обернулся. «Ты собираешься участвовать в войне за наследство?» — с усмешкой просил Хо Син Чень. «Да, ладно, ладно, ладно», — мрачно засмеялся Хо Син Чень. «Ты еще дождешься, я тебя запомнил, я непременно тоже приму участие». Проигнорировав Хо Син Ченя, Кайян отвернулся и исчез в зале. Когда фигура Кайяна исчезла, Хо Син Чень холодно улыбнулся. «Интересно, очень интересно». Завидев, какое у молодого лорда появилось выражение лица, один из экспертов семьи Хо быстро сказал: «Пожалуйста, мастер, сдерживайте свою злость, и я непременно предстану перед вами, когда начнется война за наследие. В таком случае я буду знать, что напрасно сегодня вас обидел». Глава 404. «Не надо ссор», — Хо Син Чень кивнул. «Больше ничего не говорите, я не сержусь. На самом деле, я уже так долго не был счастливым. Эти жалкие сражения уже наскучили и перестали удовлетворять аппетиты этого молодого лорда». Сделав паузу, он спросил: «Хорошо, сколько у вас с собой денег?» Искривив лица, два эксперта семьи Ху медленно покачали головами. Кем бы они ни были, они не могли носить с собой миллионы серебряных монет. «Не очень хорошо забирать чужие деньги», — пробормотал себе под нос Хо Син Чень, почесывая подбородок. В зале банды бамбукового стебля сидел на полу, скрестив ноги, Кайян и быстро кружил по телу истинную ци, пытаясь прорваться сквозь бутылочное горлышко. Спустя час усилий кандалы, которые тяготили Кайяна, наконец рассыпались, и его пульсирующая истинная ци медленно опала, а культивация продвинулась на уровень выше, восьмой уровень истинного элемента. Когда Кайян прорвался, ему показалось, что он увидел ослепительный лотос, который парил у него перед глазами и нежно излучал пять цветов. Пятицветный лотос, согревающий душу. Получив это чудесное сокровище, Кайян больше ни разу его не видел. Хотя он понимал, что лотос существует в его разуме и постоянно питает его божественное чутье, раньше у него не было моря знаний, и тот всегда оставался эфемерным объектом. Столкнувшись с такой ситуацией, Кайян пришел в восторг. Он не мог дождаться момента, когда откроет море знания и еще раз, по-настоящему увидит лотос. У Кайяна были примерные представления о силе его божественного чутья. Он знал, что оно не хуже, чем у эксперта восьмого уровня бессмертного вознесения, однако он-то был на уровне истинного элемента. Если он сможет вырваться на уровень бессмертного вознесения, как сильно вырастет его духовная энергия, если он обзаведется морем знаний. Кайян с нетерпением ждал прорыва на следующий большой уровень. Уровень бессмертного вознесения всегда был высшей чертой для культиваторов этого мира. Его достигала лишь горстка людей, а еще выше почти никто не поднимался. Культиваторы могли всю жизнь добираться до уровня бессмертного вознесения. Однажды ступив на уровень бессмертного вознесения, культиватор вставал на путь к вершине мира, и ради достижения этой цели культиваторы не жалели себя, стремясь к ней и днем, и ночью, преданно следуя по нужному курсу. Некоторые даже проводили годы в горах, уединившись лишь для того, чтобы познать истинную суть силы, чтобы разгадать тайны этого уровня. Однако многие культиваторы занимались этим всю жизнь, но последнюю черту никогда не переступали и умирали с огромным сожалением. Даже если им удавалось достичь уровня бессмертного вознесения, в нем было 9 малых уровней, и это был не конец путешествия культиватора. Каждый прорыв приближал их к вершине мира. Прорвавшись на восьмой уровень истинного элемента, Кайян не сразу встал на ноги. Он молча сидел, медленно изучая тайны нового уровня. Когда он начал каждый день очищать тело жидкостью мириады лекарств, прорывы стали дарить Кайяну перемены. Во всяком случае, он чувствовал себя значительно сильнее, чем раньше. Это было необъяснимое чувство, и если бы Кайяну пришлось его описать, он сказал бы, что его нынешнее «я» было совершенно уверено в прорыве. Кайян медленно открыл глаза и после долгого молчания встал. Открыв двери зала, он вышел на улицу. Снаружи стояли больше 10 человек, выстроившихся в две колонны. Посмотрев наверх и увидев Кайяна, они поспешно сложили ладони. Подчиненный приветствует молодого лорда. Кайян посмотрел на толпу и обнаружил, что слева стояли высокопоставленные члены банды бамбукового стебля во главе с Пан Чи, а справа – высокопоставленные командиры банды таинственного света во главе с Му Нань Ду. Даже У Цань, который прежде насмерть сражался с Пан Чи, теперь приветствовал его уважительно. Склонив головы, люди приветствовали его, Однако на лице Му Наньду была написана беспомощность, а лицо Пан Чи светилось живостью столикой поклонения. Кай Ян нахмурился и с подозрением посмотрел на Му Наньду. «Почему здесь твои люди из банды Таинственного Света?» Му Наньду поспешно объяснил. «Отныне банда Таинственного Света принадлежит молодому лорду Каю и подчиняется всем его приказам». «Что произошло?» – спросил Кай Ян, который еще сильнее запутался. «Молодой лорд, это ведь...» – вмешался Пан Чи и быстро все объяснил. «Видимо, после того, как он прошлой ночью уединился в зале, чтобы прорваться, Хо Син Чэнь и два эксперта принесли все деньги, которые смогли найти, однако там было всего несколько сотен тысяч серебром». Пан Чи видел, как кривится Хо Син Чэнь, потому предложил принести оставшуюся часть долга позже, но молодой лорд семьи Хо не любил быть в долгу. Хотя предложение Пан Чи несло добрые намерения, Хо Син Чэнь молча ударил его. Поразмыслив, Хо Син Чэнь предложил в качестве компенсации отдать банду Таинственного Света, после чего Му Наньду перешел в подчиненные Кай Яна, а Хо Син Чэнь и два эксперта вальяжно ушли, оставив банду Таинственного Света на поле боя. В банде Таинственного Света было больше тысячи человек, они были известны как персональная сила Хо Син Чэня. Как правило, они бахвалились его именем, но теперь их продали, как скот. Естественно, Му Наньду были подавлены, однако жаловаться Му Наньду не мог. Ему осталось лишь привести людей, чтобы ожидать выхода Кай Яна. Когда Пан Чи покончил с объяснением, Му Наньду поднял голову и украдкой посмотрел на Кай Яна, задавшись вопросом, как он будет с ним обращаться. Он не ожидал, что Кай Ян промолчит, а выражение его лица останется таким равнодушным, что по нему ничего нельзя будет прочитать. Ощутив легкий страх и задрожав, Му Наньду торопливо заговорил. «Для молодого лорда Хо это ничего не стоит, молодой лорд». «Вот как?» – непроницаемо спросил Кай Ян, посмотрев на него. Му Наньду обрадовался тому, что молодой лорд открылся для разговора, и поспешно объяснил. «За последние годы банда Таинственного Света накопила много богатств. Их более чем достаточно, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный прошлой ночью. Сколько же? Несколько миллионов. У нас есть много драгоценных сокровищ, которыми нас долгие годы награждал молодой лорд». Вдруг о чем-то подумав, Кай Ян спросил: «А если сравнивать твою банду с другими малыми силами центральной столицы, мы где-то в середине рейтинга», — издал смешок Му Наньду. «Не слишком большая сила, но и не слишком мелкая. А если вы присоединитесь к банде бамбукового стебля, мы будем среди 15 лучших сил», — уверенно ответил Му Наньду. «Что ж, банды Таинственного Света больше нет». Посмотрел Кай Ян на Пан Чи и указал на Му Наньду. «Этот человек станет твоим заместителем». «Есть», — обрадовался Пан Чи. На лице Му Наньду сразу проступила горечь, но ему оставалось лишь беспомощно засмеяться. Узнав, сколько у банды Таинственного Света скопилось богатств, Кай Ян вдруг понял, что недооценивал малые силы. Не все они были бедными, как банда бамбукового стебля. Гневно усмехнувшись, Кай Ян продолжил: «Я хочу, чтобы вы как можно быстрее познакомились друг с другом, а потом загрызли другие малые силы столицы». «Ах!» – удивленно воскликнул Пан Чи, а Му Наньду вскинул брови. «Это захват?» – нерешительно спросил Пан Чи. «Долгие годы банда бамбукового стебля не проявляла агрессии к соседям, занимаясь лишь самообороной», и Пан Чи поразился предложению стать захватчиками. «Что думаешь ты?» – взглянул Кай Ян на Му Наньду. Тот поспешно ответил: «Ничего плохого в этом нет, таков закон джунглей. Если бы прошлой ночью молодой лорд Ян не прорезал путь клинком, банды бамбукового стебля уже не было бы. В центральной столице редко какие малые силы не сражаются друг с другом. А ты весьма жестокий, Пан Чи». От смущения Пан Чи покраснел, но ничего не ответил. «Похоже, ваша банда часто занималась такими вещами». Кай Ян пристально посмотрел на Му Наньду, и тот улыбнулся. «Обычно мы сопровождали скучающего молодого лорда Хо. За это время мы поглотили две силы, ожидая дней, когда молодому лорду Хо становилось скучно, и он заставлял нас его веселить. Ха-ха». Теперь у Му Наньду был новый хозяин, и он, конечно же, стремился выслужиться, ничего от Кай Яна не скрывая, особенно узнав о планах Кай Яна. Пан Чи сразу понял, что если он и дальше позволит Му Наньду проявлять инициативу, то лишится статуса мастера, поэтому заявил: «Конечно же, с помощью брата Му мы сможем поглотить другие силы». «Очень хорошо», — кивнул Кай Ян. «Что касается накопленного вами богатства, то оставьте часть себе для дальнейшего развития. На другую часть нужно купить как можно больше алхимических материалов для создания артефактов, как минимум, высшего земного класса. Есть! Выкрикнули Пан Чи и Му Наньду, понимающе переглянувшись. Им было ясно, что Кайян готовится к войне за наследие. Не смея тянуть, два бывших врага повели своих людей в зал, чтобы обсудить предстоящую кампанию. Кайян пораженно стоял на месте. Он не ожидал, что Хо Син Чэнь поведет себя так решительно. Однако для него это действительно не было потерей, ведь он мог нанять еще больше людей, желающих стать его приспешниками. Резиденция четвертого мастера. Когда Кайян вернулся домой, его сразу же нашел главный слуга. «Молодой лорд, мастер просил передать, чтобы вы, вернувшись, зашли в его кабинет». «Понял», — кивнул Кайян и, задумавшись, пошел к кабинету отца. Он не мог понять, что именно вдруг захотел обсудить с ним четвертый мастер. Подойдя к двери кабинета, он услышал голос Дун Сучжу. «Не волнуйся, скоро Кай вернется». Неожиданно Ян Инфэн пожаловался. «Ты же его мать, почему ты не знала, что он покинул дом?» Дун Сучжу немедленно парировала. «Ты тоже не знал, почему ты опять начинаешь винить других? Не говори таких глупостей». Ян Инфэн сжался и беспомощно поник. Раздались мягкие смешки. Услышав эти смешки, Кай Ян изменился в лице, и он с улыбкой открыл дверь и вошел внутрь. Увидев вернувшегося Кай Яна, Дун Сучжу вскочила с кресла и закричала, скрипя зубами. «Куда ты убежал прошлой ночью, сопляк? Тебя не было всю ночь, а нам с отцом не сказал ни слова. Ты понимаешь, как мы волновались?» Говоря это, Дун Сучжу подошла к нему и нежно понюхала. «Что ты вынюхиваешь?» С подозрением спросил четвертый мастер семьи Ян. «То, что он пил ночью», — серьезно произнесла Дун Сучжу, принюхиваясь, а потом облегченно улыбнулась. «К счастью, ни алкоголем, ни духами не пахнет. Не надо ссор», — беспомощно сказал Кай Ян, глядя в сторону. «В конце концов, у нас гости. Ох, глава 405, я требую объяснений». В кабинете сидел за столом четвертый мастер семьи Ян, а Дун Сучжу стояла рядом, но были еще и мужчина с женщиной. Это были Ту Фэн и Тан Юйсянь, кровавые воины, которые сопровождали Кай Яна до центральной столицы. Когда они увидели вошедшего Кай Яна, они сразу встали с кресел и сложили ладони. «Молодой лорд», — Кай Ян улыбнулся в ответ, — «садитесь». Ту Фэн и Тан Юйсянь снова сели, но когда они посмотрели на Кай Яна, то поразились. Они поняли, что Кай Ян прорвался на восьмой уровень истинного элемента. «Сколько времени прошло с нашей последней встречи? Разве он не прорывался 2 месяца назад? Не слишком ли быстро он культивирует?» Они присутствовали, когда Кай Ян прорвался на 7-й уровень. Тогда они впервые встретились. Кровавые воины нашли способности молодого лорда неплохими, но теперь, кажется, они были гораздо лучше, чем неплохие. Но почему тогда ходили слухи, что он продержался в пруду преображения дракона всего полдня? Размышляя об этом, Ту Фэн и Тан Юйсянь качали головами, понимая, что не могут разобраться в личности молодого лорда. «Ты тоже садись, Кай», — поспешно сказал четвертый мастер семьи Ян, — «нам нужно кое-что с тобой обсудить». Заметив серьезное лицо отца, Кай Ян понял, что происходит нечто необычное, и быстро сел рядом с Дун Сучжу. Когда все расселись, в комнате повисла тишина. Ян Инфэн нахмурился и наконец произнес: «Прежде всего я скажу, что вчера зал старейшин издал указ о предстоящей войне за наследство. Есть хорошая новость. Зал кровавых воинов будет принимать участие в этой войне». Кай Ян вскинул бровь, и у него на лице выступила легкая улыбка. Зал кровавых воинов был штаб-квартирой всех кровавых воинов семьи Ян. Все воины были лучшими из лучших, могущественными экспертами бессмертного вознесения, которые могли сражаться даже с превосходящими их культиваторами. При участии кровавых воинов победить в войне было бы куда легче. «Это хорошая новость», — радостно кивнул Кай Ян, не понимая, почему Тун Фэн и Тан Юйсянь, даже его отец с матерью, хмурятся. «Правда, хорошая», — кивнул Ян Инфэн, — «но зал старейшин постановил, что хотя кровавые воины будут участвовать в войне, их миссия ограничится защитой молодых лордов, и применять их для других дел будет нельзя». Нахмурив лоб, Кай Ян задумался и сказал: «Выходит, они могут лишь пассивно обороняться, а атаковать не могут? Кровавые воины слишком сильные, если позволить им атаковать, они в одиночку перебьют большинство противников», — кивнул Ян Инфэн. «Есть опасения, что молодые лорды будут слишком полагаться на эту силу, а это пойдет вразрез с логикой войны. Понимаю, кивнул Кайян, а потом улыбнулся Туфэну и Тан Юйсеню. Что нужно сделать, чтобы заручиться помощью кровавых воинов? Воины удивились проницательности Кайяна. Ян Инфэн гордо улыбнулся. Получить кровавого воина можно, подарив семье преимущества, например, тайные искусства или боевые техники, которые ты изучал в секте последние несколько лет. Это был замаскированный приказ зала старейшин, чтобы дети семьи Ян передали секреты разных сект, частью которых они были. Семья поступала так перед каждой войной, чтобы собрать множество мощных техник и приемов. За долгие годы коллекция семьи Ян стала невероятно обширной. Что касается огромного количества боевых искусств и тайных техник, то семья Ян была в этом вопросе первой, опережая семь других семей. Чем больше ты внесешь преимуществ, тем сильнее и могущественнее будет кровавый воин. Хотя могущественными были все воины, их сила все же была разной. Ту Фэн и Тан Юйсянь были относительно сильными кровавыми воинами, но были и множество других, которые превосходили их, и сильнейший, конечно же, был на девятом уровне бессмертного вознесения. К тому же, каждый может получить только двух воинов, добавил Ян Инфэн. Хе-хе, усмехнулся Кайян. Ты опасаешься, что мне не хватит трофеев, чтобы получить двух воинов? Ян Инфэн кивнул. Кайян уже отдал боевую технику загадочного класса, чтобы получить в единоличное пользование Златокрылого Орла. Ян Инфэн полагал, что его сын, проведя несколько лет на улицах, вряд ли нашел несколько таких техник. «Тебе не нужно волноваться, я уже готов», — уверенно улыбнулся Кайян. Здесь не было посторонних, и в сомнениях не было нужды. Ян Инфэн вдруг вспомнил про жидкость мириады лекарств и нахмурился. «Ты хочешь отдать эту штуку?» Жидкость мириады лекарств была слишком опасной. Если бы Кайян предложил ее, он явно заполучил бы двух кровавых воинов, однако семья не смогла бы просто так обойти вниманием это чудесное сокровище. Видимо, Кайян мог доставить много хлопот. Естественно, Ян Инфэн, его отец, волновался. Но Кайян лишь покачал головой. Ян Инфэн поморщился и понял, что недооценил урожай, который сын собрал за эти несколько лет. Взглянув на Ту Фэна и Тан Юйсянь, Кайян улыбнулся и произнес: «Ту Фэн, Юйсянь, кажется, мы снова будем работать вместе». Естественно, он думал, что кровавые воины пришли сюда ради этого вопроса. Когда он вернулся в центральную столицу, Ту Фэн и Юйсянь заявили, что если семья позволит кровавым воинам участвовать в войне за наследие, они хотели бы служить Кайяну. У него в ушах до сих пор звучало то соглашение. Ту Фэн и Тан Юйсянь прекрасно все помнили, и Кайян тоже помнил. Похоже, пришло время выполнить это обещание. Но стоило Кайяну произнести эти слова, Ту Фэн и Тан Юйсянь не обрадовались, а наоборот посмотрели на него с горечью и грустью, после чего опустили головы. Улыбка на лице Кайяна медленно растаяла, взгляд стал холодным, и он пробормотал себе под нос: «Вы не хотите ничего мне объяснить?» Лица кровавых воинов уже говорили о многом. Однако ни Ту Фэн, ни Тан Юйсянь не могли отказаться от обещания, и Кайян хотел их услышать, хотя не очень-то радовался. Почему у них такая горечь на лицах? Почему они избегают его взгляда? «Кай», — окликнул его Ян Инфэн и спокойно встал. «Это не то, что ты думаешь, ты не так все понял», — Дун Сучжу поспешно добавила. «Да, все совсем не так, мы с Юйсянь хорошие подруги. Мы часто обсуждаем боевые техники и культивационные техники. Когда я узнала, что она будет при тебе, я очень обрадовалась». Заметив на лице Кайяна холодный гнев, Дун Сучжу поразилась. Никогда она не видела его таким, ведь прежде он был послушным, а теперь стал взрослым мужчиной. Этот взгляд немного напугал Дун Сучжу. Она поняла, что Кайян действительно вырос, что у него возникли свои мысли и мнения, что он теперь свободно проявляет радость и гнев. Пока родители пытались его успокоить, Кайян стал чуть менее угрюмым и тяжело вздохнул. «Если бы я действительно ничего не понял, я бы это заметил», — помедлив, он продолжил. «Но я все равно жду объяснений». Ту Фэн и Тан Юйсянь горько улыбнулись, переглянулись, а потом медленно встали на одно колено и сказали: «Мы с Юйсянь хотели бы служить молодому лорду. Мы хотели бы вверить наши жизни молодому лорду, чтобы сопровождать тебя с этого момента и до конца наших дней». Слова прозвучали очень убедительно и громко, породив в сердце Ян Инфэна сильную бурю. Ту Фэн объявила о намерении стать слугой его сына, а Тан Юйсянь этого не опровергла. Зал кровавых воинов был особой частью семьи Ян. Кровавый воин был воплощенным символом чести и верности, но верен он был семье Ян, а не одному человеку. Много лет назад, когда Ян Инфэн возвращался из отроческих странствий, сопровождающие его кровавые воины относились к нему тепло, но думали лишь о завершении миссии, не говоря уж о том, что ни один кровавый воин не присягал ему в верности. Так легко произошло то, чего Ян Инфэн не мог достичь, и как он мог не поразиться. Однако Кай Ян остался равнодушным, не показав ни надменности, ни стыда, словно это было более чем обычное событие. Четвертый мастер семьи Ян не мог избавиться от чувства, что отец оказался не так хорош, как сын. Неудивительно, что Ту Фэн и Тан Юйсянь, когда зал старейшин издал указ, пришли в его дом с такой тревогой. Ян Инфэн был несколько сконфужен, однако теперь все прояснилось. «Так в чем же причина, что мешает вам поклясться мне в преданности?» — холодно спросил Кай Ян. «Дело не в том, что мы не хотим», — смущенно произнес Ту Фэн. Тан Юйсянь быстро добавила: «Просто нужно кое-что спросить у молодого лорда». «Встаньте», — нахмурился Кай Ян, вдруг осознав, что причина огорчения Ту Фэна и Тан Юйсяня заключалась в том, о чем они хотели его спросить. Это открытие не оттолкнуло Кай Яна, а сделало счастливым. Эти двое совсем не были неблагодарными, просто они повели себя слишком порывисто. Однако дело было еще и в ожиданиях, которые он с ними связывал. Ту Фэн и Тан Юйсянь медленно встали. Вид у них был ошеломленный, изящное лицо Тан Юйсянь слегка покраснело. «Мы не должны были беспокоить молодого лорда этим вопросом, но нам больше ни у кого спрашивать. Мы надеемся лишь на то, что молодой лорд не обидится», — глубоко вздохнул Ту Фэн. «Что именно вы хотите спросить? Мы только что объяснили все четвертому мастеру. Этот слуга немного резок в словах, так что будет лучше, если все расскажет четвертый мастер», — угрюмо сказал Ту Фэн и сел на свое место. Кай Ян перевел взгляд на отца, который спокойно сделал глоток из бокала. «Ты знаешь, сколько твоих братьев вернулось в центральную столицу?» Столкнувшись с таким неожиданным вопросом, Кай Ян на миг потерялся, но кивнул. «Имею представление. Значит, ты знаешь про ситуацию твоего четвертого брата, Ян Синю?» Подумав, Кай Ян вспомнил, что Ян Чжао рассказывал ему что-то, когда они были в ресторане, и нахмурился. «Я слышал об этом». Ян Инфэн немного удивился тому, что Кай Ян оказался проинформированным. Эту новость тщательно скрывали. Поняв, какую тщательную подготовительную работу провел его сын, выведав различные новости и сведения, он позволил себе немемного расслабиться. Глава 406. «Вы готовы стать моими врагами?» Ян Синю, четвертый сын нового поколения семьи Ян, попал в засаду, когда возвращался в центральную столицу, и получил тяжелые ранения. Два кровавых воина, которые его сопровождали, сражались, применяя даже кровавую технику безумного тирана, однако защитить его не смогли. Едва сбежав, кровавые воины поспешно доставили Ян Синю в семью, чтобы его вылечили, однако его состояние лишь ухудшалось. Какими бы драгоценными ни были лекарства, улучшения не было, и несколько дней назад он скончался из-за полученных ран. Пятеро прямых потомков семьи Ян, которые возвращались в семью Ян, пострадали от засад. Кроме Кай Яна в них попали еще и Ян Вэй, Ян Кан и Ян Ин. Однако все четверо остались относительно невредимыми, если не считать Ян Кана и Ян Ина, которые получили легкие раны. К сожалению, Ян Синю не повезло. Войне за наследие предстояло начаться с гибели одного из молодых лордов семьи Ян, и это было беспрецедентное событие, которого раньше не происходило. Инцидент взбесил семью Ян, которая поклялась найти виновника и уничтожить все 9 поколений его семьи. На этот раз Ту Фэн и Тан Юйсянь пришли к Кай Яну именно ради двух кровавых воинов, которым было поручено защищать Ян Синю. «Семья хочет казнить их», — нахмурился Кай Ян, перебирая варианты. Но четвертый мастер семьи Ян медленно покачал головой. «Такого намерения у семьи нет, в конце концов, они старались изо всех сил, даже получили раны, которые до сих пор не зажили. Они не запятнали честь кровавых воинов, семье ни за что приговаривать их к смерти. Нелегко воспитать кровавого воина, а их преданность семье Ян не подлежит сомнению. Зал старейшин не убивает кровавых воинов из-за таких инцидентов. Если бы они так поступили, это бы только деморализовало остальных кровавых воинов. Но избежать наказания за такой провал нельзя», — покачал головой четвертый мастер семьи Ян. Ту Фэн продолжил: «Два наших брата не успели оправиться от ран, а их уже приговорили к сотне плетей. Это разрушит их меридианы, и все достижения их жизни останутся в прошлом. Кнут семьи Ян, которым обычно наказывали за преступления, на самом деле был особым артефактом. Кровавый воин на пике сил не мог выдержать сотни ударов таким кнутом, что уж говорить про тяжелораненых. Как-то раз четвертый мастер семьи Ян получил 30 таких ударов, которые уложили его в постель на несколько месяцев. У Тан Юйсянь, которая сидела рядом с Туфеном, тоже было печальное лицо. Они не смогли защитить четвертого молодого лорда, они подавлены. Двух наших братьев поработило уныние, облизнул Туфен пересохшие губы, и в его лице проступила грусть. Они не выдержали столько ударов, какой прок от кровавых воинов. Холодно фыркнул Кай Ян. «Кай!» – закричал Ян Инфен, строго поглядев на него. «Ты не понимаешь глубины преданности кровавого воина. Они унывают не из-за того, что больше не смогут культивировать. Они огорчены смертью твоего четвертого брата. Они понимают, что разочаровали семь, которая так их воспитывала. Если бы твой четвертый брат выжил, возможно, им было бы лучше, но теперь», кинув на четвертого мастера долгий взгляд, Кай Ян кивнул. «Возможно, я недооценил преданность кровавых воинов». Повернув голову и уставившись на Туфена, Кай Ян спросил: «Что вы хотите у меня попросить? Вы хотите, чтобы я исцелил их? У меня нет таких способностей». Туфен покачал головой. «Мы с Юйсянь хотим попросить, чтобы молодой лорд выбрал двух наших братьев, чтобы они поддерживали тебя в предстоящей войне». Ошеломленный, Кай Ян сразу же спросил: «Почему?» Туфен тихо продолжил: «Они мало что объяснили, но если молодой лорд не выберет их, они в качестве извинения перед семьей уничтожат свои культиваторские успехи, а потом уйдут в горы и станут отшельниками». Видимо, два кровавых воина, которые не смогли защитить Ян Синю, произвели на молодое поколение семьи Ян не самые лучшие впечатления, и неизвестно, сколько им понадобится времени, чтобы выздороветь. Вряд ли бы их кто-то выбрал для участия в войне. «Чушь какая!» – прорычал Кай Ян. «Семья потратила столько денег и ресурсов, чтобы они достигли нынешнего уровня, а они хотят себя покалечить. Раз кровавый воин предельно предан семье Ян, его культивация тоже принадлежит семье Ян, и не им решать, могут они себя калечить или нет». Хотя его слова были грубыми, когда Ту Фэн услышал их, он понял их скрытый смысл и разволновался. «Значит, молодой лорд готов их позвать?» Тан Юйсянь поспешно добавила. «Они не будут такими подавленными, если поймут, что еще могут принести пользу». «Разве я это говорил?» — закатил глаза Кай Ян, поняв, что Ту Фэн оказался хитрее, чем он полагал. Но Кай Ян наконец понял, зачем Ту Фэн и Тан Юйсянь к нему пришли. Еще он понял, почему они сказали, что хотели бы ему служить, но им мешают обстоятельства. Если он согласится на просьбу Ту Фэна, он сможет выбрать лишь тех кровавых воинов, а Ту Фэн и Тан Юйсянь, которых он так хорошо знает, попадут в чужие руки. «Хотя мы понимаем, что это совестно, просить о таком молодого лорда, мы с Тан Юйсянь знаем лишь тебя. Другие кровавые воины и молодые лорды даже словами редко обмениваются, поэтому мы можем просить о таком лишь молодого лорда». «Пф, кто сделал кровавых воинов такими заносчивыми, что все вы держитесь отстраненно и к остальным относитесь с безразличием?» — презрительно выпалил Кай Ян. Ту Фэн засмеялся и ответил: «У других молодых лордов не было шанса получить наше признание». Услышав эти слова, Ян Инфэн и Дун Сучжу переглянулись, увидев в лицах друг друга потрясение и радость. Иными словами, Кай Ян получил полное признание Ту Фэн и Тан Юйсянь. «Молодой лорд». Ту Фэн нервно потер большие руки, лицо его было странным. Тан Юйсянь, сидящая рядом с ним, сделала то же самое, и ее красивое личико наполнилось мольбой. Кай Ян ничего не сказал, его лицо было мрачным, а пальцы громко постукивали по подлокотникам кресла. В комнате стало тихо. Ту Фэн и Тан Юйсянь ощущали, как их сердца застревают у них в горле, пока они смотрят на Кай Яна, ожидая его решения. Четвертый мастер снова поднял чашку и прищурился. У него было внимательное лицо, и заговаривать он не собирался. Дун Сучжу тоже опустила голову, ломая пальцы, видимо, она пыталась отвлечься. Родители ясно показывали, что это должно быть исключительно решение Кай Яна. Через 10 минут Кай Ян вдруг перестал постукивать пальцами, поднял взгляд и уставился на Ту Фэна и Тан Юйсянь, заставив их резко вздохнуть. «А если я скажу, что не хочу их звать?» — серьезно спросил Кай Ян, посмотрев на них. Ту Фэн горько улыбнулся и без раздумий ответил: «Как пожелает молодой лорд». По крайней мере, я буду знать, что молодой лорд предпочитает, чтобы ему служили мы с Юйсянь, а это честь для нас». Тан Юйсянь тоже кивнула, ее лицо осветилось благодарностью. Взгляд Кайяна стал острым, как у орла, и он тихо спросил: «Вы готовы стать моими врагами?» Изменившись в лице, Ту Фэн и Тан Юйсянь ответили: «Мы надеемся, что этот день никогда не наступит. Вам следует усердно молиться, чтобы вас не выбрали братья», с уверенным видом улыбнулся Кайян, «но даже если они вас выберут, я непременно заберу вас обратно». Услышав слова Кайяна, Ту Фэн и Тан Юйсянь пришли в восторг и вскочили с кресел. «Значит, молодой лорд готов?» Кайян кивнул и с некоторой неохотой произнес: «На самом деле, я их никогда раньше не встречал, и я не хотел бы этого делать, но раз вы пришли сюда лично, чтобы попросить за них, я готов удовлетворить вашу просьбу. Мы благодарим молодого лорда от имени всего зала кровавых воинов», — воскликнул Ту Фэн. «Спасибо, молодой лорд». На красивом лице Тан Юйсянь показались слабые румянец и счастливая улыбка. «Возвращайтесь обратно. Завтра я буду занят делами в зале старейшин», — махнул рукой Кайян. «Хорошо». Не скрывая волнения, они пошли к выходу. Видимо, им хотелось как можно скорее сообщить эти хорошие новости залу кровавых воинов. Подойдя к двери, Ту Фэн вдруг повернул голову и сказал: «Молодой лорд, хотя наши братья сейчас тяжело ранены и не могут помочь тебе в большем, их способности превосходны». «Вот как? А по сравнению с вами?» — поинтересовался Кайян. «Они лучше нас», — с уважением ответил Ту Фэн. «Однажды мастер зала сказал, что если они постараются, то вполне смогут прорваться за предел бессмертного вознесения». «Ага, понимаю», — кивнул Кайян, не удивившись, не обрадовавшись. Кивнув, Ту Фэн развернулся и ушел вместе с Тан Юйсянь. Ян Ин Фэн высказался: «Я уже слышал имена этих двоих, говорят, они самые способные из всех кровавых воинов. Если из-за этого случая им разрешат уйти в горы, для семьи Ян это будет большой потерей». За последние несколько лет лишь одному эксперту из зала кровавых воинов удалось вырваться за предел бессмертного вознесения. Теперь он был великим старейшиной семьи Ян со значительным влиянием. Кайян медленно покачал головой: «Отец, ты преувеличиваешь. Мне все равно, что потеряет или не потеряет семья Ян». Засмеявшись, Ян Ин Фэн скупо ответил: «Понимаю. Именно из-за семейной власти родственные чувства были слишком зыбкими, и младшие поколения не особо ощущали свою принадлежность к семье. Иначе братьям не приходилось бы сражаться в войне за наследие, когда они возвращались в семью с жизненным опытом. Но на этот раз, Кай, ты будешь в выигрыше», — с довольной улыбкой произнес Ян Ин Фэн. Кайян закивал: «Это так, но я все еще надеюсь, что Ту Фэн и Юйсянь последуют за мной, когда придет время, ведь мы уже знаем друг друга». «Выигрыш? Какой выигрыш? Вы начинаете загадочно себя вести», — сразу же спросила Дун Сучжу, услышав их разговор. «Разве нас сын не проиграет? Два кровавых воина, страдающие от тяжелых ран, не могли помочь Кайяну в краткосрочной перспективе, и даже если они успеют выздороветь, они не смогут поддержать его так же, как Ту Фэн и Тан Юйсянь». Кайян и четвертый мастер понимающе улыбнулись друг другу. Первый медленно встал и сказал: «Пожалуйста, объясни все матери, а мне пора возвращаться и готовиться. Завтра я зайду в зал старейшин». «Хорошо, иди», — махнул рукой Ян Ин Фэн, провожая Кайяна взглядом, в котором проступали сложные чувства. «Он вырос. Мой сын действительно вырос. Он уже был намного сильнее отца, когда тот был в таком же возрасте, и в мыслях, и в средствах. К тому же, в его теле было столько волшебных вещей, сложно было представить, что он пережил за эти несколько лет». Сидя на коленях у четвертого мастера, Дун Сучжу продолжала приставать к мужу и дергала его за бороду, непрерывно спрашивая: «Какую именно выгоду получает мой сын?» Тепло улыбнувшись, четвертый мастер пустился в объяснение. Глава 407. «Ты об этом сожалеешь?» Зал старейшин семьи Ян. Зал был большим и просторным, на полу лежал плотный ковер, стены были украшены красивыми пейзажами, а в центре зала горели благовония, которые наполняли воздух чистым успокаивающим ароматом. Потолок был облицован камнем, в котором, словно звезды, сверкали драгоценные камни. Седовласые старцы, одетые в простые одежды, либо изучали священные писания, либо занимались разными тайными искусствами, тщательно изучая боевое дао. Старики казались обычными, их духовная эссенция была сдержанной, почти неотличимой от эссенции простых стариков, которых можно было встретить на улице, Однако на самом деле все они были знаменитыми могущественными экспертами. Во главе зала сидел в кресле Ян Чжэнь. Хотя он был стар, а волосы его поредели, глаза до сих пор горели молодостью и светом жизни. Будучи одним из лидеров зала старейшин и пожилым человеком, он редко выходил наружу. В отличие от молодежи он не мог бегать по улицам, трудясь на благо семьи Ян. Круглый год Ян Чжэнь сидел в зале старейшин с другими старейшинами, занимаясь внутренними делами. Веки Ян Чжэня были опущены, вид он имел отстраненный. Руки, спрятанные в рукавах, были сложены на груди, пока он слушал речь юноши, что стоял перед ним. Скоро юноша закончил и нервно посмотрел на Ян Чжэня, ожидая его ответа. Медленно открыв глаза, явив незаинтересованный взгляд, Ян Чжэнь сверкнул глазами, холодно посмотрел на юношу, и его лицо омрачилось. «Отброс!» – прорычал Ян Чжэнь. «Все эти годы ты провел на улице, а вернуть семье Ян может только это? Хочешь обменять эти куски мусора на услуги кровавого воина? Наверное, ты считаешь, что я на старости лет из ума выжил?» Юноша, которого Ян Чжэнь так жестоко отчитал, смущенно покраснел. «Уходи, я заберу то, что ты принес, но знай, что этого недостаточно, чтобы за тобой последовал кровавый воин», — махнул рукой Ян Чжэнь и нетерпеливо добавил: «Можешь вернуться, когда у тебя будет достаточно заслуг, но боюсь, что скоро начнется война за наследство, и ты не успеешь подготовиться. Ты должен сдаться заранее, чтобы не опозориться в этой войне». Юноша выглядел пустым. Он раздраженно вздохнул, его взгляд наполнился неверием, и он умоляюще заговорил: «Старейшина, если бы я мог обменять все это хотя бы на одного». Но не успел он закончить, как Ян Чжэнь безжалостно отрезал: «Если я сказал, что этого недостаточно, значит, этого недостаточно. Проваливай, и не трать больше мое время». После сердитого крика юношу ударило невидимой силой, и он пулей вылетел из зала старейшин. Здание заскрипело, однако ни один из седовласых старейшин не шевельнулся, словно они были сделаны из камня. Сосредоточенные на своих делах, они совсем не обратили на произошедшее внимание. Выйдя из зала, юноша поднялся, лицо его стало пунцовым от стыда. Сжав кулаки, он сердито ушел. Кай Ян, только что подошедший к залу, стал свидетелем этой сцены. Он не мог не ощутить толику горечи. Юноша, которого выгнали из зала, был Ян Те, третьим братом Кай Яна. Когда семья объявила, что кровавым воинам разрешено участвовать в войне, молодые лорды сразу же кинулись обменивать полученные ценности на услуги кровавых воинов. Кажется, за последние несколько лет Ян Те не нашел ничего особо ценного, потому что старейшины его обругали. Кажется, третьему брату не хватило средств, вдруг произнес кто-то за спиной Кай Яна с сожалением в голосе. Кай Ян обернулся и увидел Ян Чжао, который с грустным выражением лица качал головой и провожал Ян Те взглядом. Второй брат подошел Кай Ян и поприветствовал его. «Брат Кай», — уверенно улыбнулся Ян Чжао. Потом Кай Ян перевел взгляд на другого юношу, который стоял возле Ян Ежао. Юноша стоял, как меч, испуская ауру, которая могла расколоть небо и землю, которые с начала времен были неизменными. Лишь когда Ян Чжао окликнул Кай Яна, юноша смущенно повернулся к нему. «Старший брат». Кай Ян сразу же узнал его. Единственный культиватор бессмертного вознесения в младшем поколении семьи Ян, его старший брат Ян Вэй. «Брат Кай», — в глазах Ян Вэя проступило удивление. Когда Кай Ян поздоровался с ним, он ощутил, что его истинная ци колеблется, и явственно появилось давление со стороны собеседника. Применив полученное недавно божественное чутье, Ян Вэй осмотрел Кай Яна и обнаружил, что тот достиг всего лишь восьмого уровня истинного элемента. Однако он нахмурился, заподозрив, что Кай Ян не мог оказать на него такое давление, пусть даже оно длилось всего секунду. «Мы несколько лет не виделись, и ты так вырос», — кивнул Ян Вэй с легким одобрением во взгляде. Сказав это, он испытал шок. Всего 5-6 лет назад его младший брат даже культивировать не мог, он был ничем не лучше простого смертного, который едва ли слово говорил, а теперь он так быстро достиг восьмого уровня истинного элемента. Хотя он был сильнее, его младший брат культивировал на 8 лет меньше. Он не ожидал, что после такого короткого расставания Кай Ян претерпит столь резкие перемены. Наконец Ян Вэй понял, почему его младший брат надавил на него. Если он даст ему время, в один прекрасный день он наверняка превзойдет его. «Младший брат тоже пришел обменять заслуги», — хмыкнул Ян Чжао, посмотрев на Кай Яна. Тот кивнул и горько улыбнулся. Семья не предоставила мне выбора, они сказали, чтобы я пришел, и вот я пришел. Ха-ха, засмеялся Ян Чжао, похлопав Кайяна по плечу. Как думаешь, откуда у семьи столько богатств? Все их мы украли во внешнем мире, все принадлежит семье, и однажды ты сможешь этим воспользоваться. Кажется, Ян Вэй родился с холодным лицом. Насколько помнил Кайян, он никогда не смеялся и всегда мало говорил, держась стойко, но сегодня вел себя решительно и энергично. Ян Чжао и Кайян тоже перестали шутить, вняв его тону. «Ты хочешь обменять заслуги на двух кровавых воинов, которые привели тебя назад? Я заметил, что они очень хорошо к тебе относятся», — бесцеремонно спросил Ян Чжао. Но Кайян медленно покачал головой. «Я пришел за другими кандидатами». Ян Чжао удивился. «Неужели Кайяну не хотелось, чтобы ему служили Ту Фэн и Тан Юйсянь?» Однако Кайян не собирался вдаваться в подробности, поэтому быстро сменил тему. «Пятый брат, почему с тобой нет пятого брата?» Ян Чжао и Ян Кан были родными братьями, всегда были неразлучны, и где появлялся один, там возникал и другой. Ян Вэй громко хмыкнул. «Как думаешь, разве он может позволить себе исчезнуть?» Ян Чжао и Кайян втянули головы, быстро переглянувшись. Дело было не только в Ян Кане, который боялся хладнокровного старшего брата. К нему с трепетом относились все отпрыски семьи Ян. И дело было даже не в том, что Ян Вэй был самым старшим. «Я иду вперед», — небрежно произнес Ян Вэй, уверенно зашагав к залу старейшин. Вскоре он вышел и, не сказав ни слова, ушел. Ян Чжао покачал головой и с кривой улыбкой сказал: «Старший брат по-прежнему не любит много говорить, хотя мы хотим с ним сблизиться. Просто у него такой характер», — медленно покачал головой Кайян. На самом деле ему нравился характер Ян Вэя. Никаких глупостей, никаких уловок, он всегда говорил то, что имел в виду, и делал то, что хотел делать, ведя при этом свободный образ жизни. «Что ж, второй брат, подожди немного». «Ага, давай». Спустя долгое время Ян Чжао вышел с улыбкой на лице, видимо, очень довольный результатом. Когда он покинул зал старейшин, туда вошел Кайян. Увидев Кайяна, Ян Чжэнь впился в него острым взглядом. Когда Кайян подошел к нему и почтительно поклонился, Ян Чжэнь вдруг засмеялся и сказал: «Я помню тебя, паренек, ты обменивал технику загадочного класса на златокрылого орла». «Да», — кивнул Кайян. «В прошлый раз он был в зале старейшин, чтобы заполучить орла. Тогда с ним говорил именно Ян Чжэнь, который выдал нефритовую квитанцию, позволившую ему выкупить орла у Ду Чэньбая». Естественно, Ян Чжэнь об этом помнил. Радостно улыбнувшись, Ян Чжэнь спросил: «Ты жалеешь об этом? Ха-ха-ха, этот старый эксперт понимает, что ты жалеешь. Обменять технику загадочного класса на практически бесполезное чудовище, ты действительно потерял много денег. Ты мог обменять его на кровавого воина, который послужит тебе». Кажется, старик очень обрадовался возможности увидеть Кайяна сконфуженным. К его несчастью, Кайян лишь покачал головой и улыбнулся. «Я не жалею, и даже если так, это ведь ничего не изменит, а только добавит старейшине хлопот». Холодно фыркнув, Ян Чжэнь пробормотал себе под нос: «У мертвой утки твердый клюв». Видимо, он думал, что Кайян притворяется, тогда как на самом деле его кишки зеленеют от сожаления. «Хорошо, давай тогда посмотрим, что ты принес, надеюсь, ты меня и в этот раз удивишь». Руки Ян Чжэня до сих пор прятались в рукавах, а выражение лица оставалось беззаботным. «Скажи, сколько кровавых воинов ты хочешь получить?» «Два». «Раз нам положено только два, конечно же, я хочу двух». Улыбка медленно сошла с лица Ян Чжэня, он холодно посмотрел на Кайяна, и его взгляд стал серьезным. Даже другие седовласые старики в комнате оживились и прекратили шевелиться. Они повернули головы в их сторону. Все взгляды были прикованы к Кайяну, а старики с любопытством на лицах ожидали хорошего шоу. За жизненным опытом молодых лордов семьи Ян отправили в разные силы первого класса. Наследие таких сил было не слишком глубоким, и не все молодые лорды могли за это время хорошенько разжиться. Чтобы получить услуги кровавого воина, нужно было предложить как минимум одну технику загадочного класса или три комплекта боевых техник высшего небесного класса или тайных искусств. В прошлый раз Кайян предложил семье боевую технику загадочного класса, однако теперь уверенно заявлял, что хочет получить двух кровавых воинов. Неужели у него есть еще две техники загадочного класса? Это было попросту невозможно. Боевые техники и тайные искусства загадочного класса не были бы такими ценными, если бы их можно было так легко заполучить. Никто не думал, что Кайян может столько предложить. Конечно же, они решили, что он не понял правила или переоценил свои заслуги. Один за другим они готовились стать свидетелями веселого фарса. Помолчав, Ян Чжэнь усмехнулся и небрежно произнес: «Тогда давай поговорим о твоих заслугах. Старый эксперт решит, можно их обменять на двух кровавых воинов или нет». Уверенно кивнув, Кайян достал из рукава две белые нефритовые таблички и положил их перед Ян Чжэнем. Ян Чжэнь нахмурился, лицо стало нетерпеливым. Холодно фыркнув, он вытащил руку из рукава, поднял одну из нефритовых табличек и прочел ее содержание своим божественным чутьем. Глава 408. Мои заслуги. Применение истинной ци для создания разметки в нефритовой табличке, чтобы передавать информацию, которую тяжело пересказывать словами, было сложной техникой, и владели ей лишь те, кто обладал невероятно точным контролем над истинной ци. Когда Ян Чжэнь увидел, что Кайян достал две нефритовые таблички, он понял, что записи внутри определенно имеют высокую ценность. Внимательно изучая табличку, по ней пронеслось его божественное чутье. Внезапно Ян Чжэнь нахмурил лоб, в лице его проступило достоинство, и скоро его глаза наполнились сомнением, которое постепенно сменилось шоком, а потом даже изумлением. Возбужденным стало и лицо Ян Чжэня. Старики, которые ждали хорошего шоу, заметили выражение лица Ян Чжэня и задались вопросом, что же могло вызывать в нем такой отклик. Скоро Ян Чжэнь вздохнул и медленно извлек из нефрита божественное чутье. Он перевел взгляд на Кайяна и с любопытством осмотрел его, а потом взял другую табличку. Ее он изучал с такими же эмоциями. Почти в том же порядке он сменил несколько выражений на лице. Седовласы и старейшины замолчали. Собравшись вокруг Ян Чжэня, они ждали, пока тот не придет в себя. Что именно в них записано? Задался вопросом один старейшина. Неужели то, что принес Кайян, действительно стоило внимания Ян Чжэня? Он потянулся рукой к табличке, но не успел он поднять ее, как Ян Чжэнь схватил ее и кинул на старейшину пристальный взгляд. «Иди сюда, мальчик», — махнул рукой Ян Чжэнь, спокойно отодвинув любопытствующих старейшин. «Ученик подчиняется», — нерешительно шагнул вперед Кайян. Ян Чжэнь годился ему в дедушке, поэтому Кайяну следовало называть себя младшим, но в семье Ян было слабое семейное родство, если только не в случае хороших отношений. Держа две таблички, Ян Чжэнь нахмурился, его старческое лицо слегка покраснело, и он спросил: «Что это такое? Ты даже не знаешь, что это, а уже заинтересован», — выпалил один из седовласых старейшин. Остальные закачали головами, их ожидания несколько ослабли. «Два духовных массива, да твою мать», — фыркнул Ян Чжэнь. «Этот старый мастер не дурак. Конечно же, я понимаю, что это духовные массивы, поэтому и спрашиваю, для чего они предназначены». Лицо Ян Чжэня стало еще краснее. Он был очень старым, его опыт был неизмеримо богатым, но даже он сейчас не мог понять, что же ему подарил отпрыск из молодого поколения, и ему, само собой, было немного стыдно. Неуклюже почесав нос, Кайян ответил: «Для алхимии». Внезапно Ян Чжэнь оторопел. «Эти штуки предназначены для алхимии?» Покачав головой, он продолжил: «В алхимии действительно часто применяют духовные массивы. Этот старец даже видел эти массивы, однако ни один из них не был таким сложным, как эти. Чтобы изобразить на табличке такие массивы, нужно проделать громоздкую работу, потратить много духовной энергии и истинной ци. Ты уверен, что это полезные массивы?» «Определенно. Объясни, для чего их применяют?» — нахмурился Ян Чжэнь. Он не до конца понимал алхимию. Естественно, он не мог разгадать тайну этих массивов, он лишь догадывался, что они были невероятно сложными и загадочными. Они явно были хорошими, но у них могли быть очевидные недостатки. «Один из них повышает шанс на успех в алхимии», — категорично произнес Кайян. «Иными словами, если шанс алхимика успешно создать таблетку составляет всего 60%, то при помощи этого массива шанс успеха возрастает до 90%. При этих словах Ян Чжэнь чуть не подскочил на месте. 90%. Даже не понимая алхимической дао, Ян Чжэнь знал, что алхимику почти невозможно добиться такого шанса на успешное создание таблетки. Обычный алхимик обладал 60-70 шансами на успех. Это означало, что из 10 комплектов материалов можно было создать только 6-7 таблеток. Лучшие алхимики достигали примерно 80% успеха, а ученики Долины Короля Врачевателя имели все 90. А если этот духовный массив действительно повышал шансы на успешное создание таблеток на 30%, не значит ли это, что лучший алхимик, применив массив, получит 100% гарантию успеха? Сколько можно сэкономить месяцев и лет? Сколько можно сэкономить времени и энергии? Янь Чжэнь осознал, насколько это драгоценный духовный массив. Конечно же, если Кай Ян говорил правду, а что насчет другого? Попытался спокойным тоном спросить Янь Чжэнь, подавив душевное потрясение. Он дает шанс улучшить качество таблетки. Небрежно произнес Кай Ян, что ты хочешь сказать? Нахмурил брови Янь Чжэнь, а дыхание его стало тревожно учащенным. Если он правильно понял, что второй массив был даже лучше предыдущего. Если создавать таблетку среднего небесного класса, применяя этот массив, есть вероятность, что удастся создать таблетку высшего небесного класса, терпеливо объяснил Кай Ян и добавил, шанс не так уж и велик, однако он есть. Все старейшины в зале резко вздохнули, поняв ценность этого духовного массива. Один из них нервно спросил, а если мы будем создавать таблетку высшего загадочного класса, применяя такой массив? Кай Ян пожал плечами и улыбнулся. Если повезет, получится таблетка духовного класса. Духовный класс. Эти слова прозвучали для всех, как гром, и несколько старейшин содрогнулись. Все пристально смотрели на Кай Яна, желая понять по его лицу, не шутит ли он. Однако Кай Ян сохранял спокойствие. Он узнал про эти два массива из истинного алхимического пути, они не могли не быть бесполезными. В зале старейшин повисла гробовая тишина. Старики думали о ценности этих массивов, а некоторые даже задавались вопросом, лжет Кай Ян или говорит правду. Лишь после долгого молчания Ян Чжэнь вдруг пришел в себя и с мрачным видом повернулся к Кай Яну. «Мальчик, ты знаешь, какое тебя ждет наказание, если ты солжешь залу старейшин. Хоть ты и прямой потомок семьи Ян, но если ты пытаешься обмануть нас, я позабочусь о том, что ты умрешь на месте, и никто не будет тебя хоронить. Вру я или нет? Вам нужно найти человека, который знает, как их проверить», — ответил Кай Ян, нахмурив лоб. «Ладно, ладно», — усмехнулся Ян Чжэнь, повернулся к одному из старейшин и крикнул. «Иди в зал алхимии и позови Чэнь Байлиня». «Да», — ответил толстый старейшина, его тело замерцало, и он исчез. Чэнь Байлянь, главный алхимик семьи Ян, еще он был великим мастером алхимии, чье имя было известно на весь мир, однако он все равно был немного хуже Сяофушина. Сяофушен был алхимиком высшего загадочного класса, единственным на всю великую династию Хань, тогда как Чэнь Байлянь был алхимиком среднего загадочного класса. Хотя их разделяла всего одна ступень, на самом деле она была достаточно огромной пропастью, чтобы Чэнь Байлянь мог смотреть на Сяофушена лишь с величайшим уважением. «Дитя, когда придет Чэнь Байлянь и выскажет свое мнение, сожалеть будет слишком поздно. Этот старый эксперт тебя не пощадит», — усмехнулся Ян Чжэнь, делая последний ход. Кай Ян нахмурил брови, и на его лице появилось недовольство. «Старейшина Чжэнь, я принес эти два массива не только потому, что хочу себе в слуги двух кровавых воинов. Я искренне хотел отдать их семье Ян, чтобы она могла пользоваться их преимуществами. Ведь это место, где я родился. Если бы я хотел только двух кровавых воинов, хватило бы и одного массива. Зачем мне нужно было бы приносить два? Полагаю, старейшина Чжэнь должен понять, лгу я или нет». Ян Чжэнь пристально смотрел на него и обдумывал смысл его слов. Немного расслабившись, он кивнул. «Ты прав, возможно, этот старый эксперт чересчур придирчив, но мы все равно скоро узнаем. Если они настоящие, твой вклад в семью непременно признают, а если это подделка? Хе-хе». Замолчав, Ян Чжэнь нахмурился и снова начал разглядывать два духовных массива, пытаясь разгадать хотя бы часть их загадок. Примерно через час толстый старейшина вернулся с человеком, которому было под 50. Когда он вошел в зал старейшин, у него было мрачное лицо. Оказавшись внутри, даже не дожидаясь, пока Ян Чжэнь заговорит, Чэнь Байлянь сердито взревел. «Ян Чжэнь, ты хоть понимаешь, что ты наделал? Когда ты призвал меня, этот старый эксперт очищал таблетку Сюань Цин. Этот старый эксперт достиг критического момента, но меня побеспокоили. Тебе лучше возместить мне стоимость печи, иначе этот старый эксперт клянется, что я 3 месяца не буду давать семье Ян таблетки». «Ладно, ладно, я возмещу ущерб», — помрачнел Ян Чжэнь, механически кивая. Хотя тот, кто назвал его по имени, был намного младше и сердито его отчитывал, Ян Чжэнь сдерживался. В конце концов, он был главным алхимиком семьи Ян. Он создавал множество таблеток высшего класса, в которых семья нуждалась, и хотя разрыв в культивации и возрасте был огромным, у Ян Чжэня не было выбора, кроме как проглотить гнев. Нельзя обижать алхимика, особенно алхимика высшего класса. Чэнь Байлянь фыркнул и произнес, это была таблетка высшего небесного класса. Хотя она обошлась не очень дорого, она стоила этому старому эксперту долгих размышлений и усилий, но судя по твоему виду, хватит и 500 тысяч. Ян Чжэнь помрачнел еще сильнее, с трудом сдержался и сменил тему. Давай поговорим об этом потом, нам нужно обсудить причину, по которой тебя позвали. Чэнь Байлянь кивнул, а потом взглянул на Кай Яна, который стоял рядом. Я слышал по пути. Хочешь сказать, эти два духовных массива принес этот мальчишка? Да, я хочу, чтобы ты проверил, действительно ли они полезны. И Ян Чжэнь вручил ему две нефритовые таблички. Чэнь Байлянь взял таблички и принялся ерничать. Этот старый эксперт долгие годы шел по алхимическому пути и изучал тысячи духовных массивов, но никогда не слышал о таком волшебном массиве. Похоже, с годами ты становишься рассеянным, и тебя очень легко обмануть. И теперь, когда тебя обманули, ты просишь этого старого эксперта войти в мутные воды. Ведь ты потеряешь лицо, если это всплывет. Хватит нести чушь, просто взгляни. Ян Чжэнь вышел из себя от насмешек Чэнь Байлиня, однако ему пришлось высказать недовольство. Его старческое лицо подернулось гневом, про себя он решил, что если Кай Ян солгал ему, он так легко его не отпустит. Чэнь Байлянь сел поблизости. С невероятно расслабленным видом он небрежно проник в нефрит божественным чутьем. На него уставились все старейшины, кроме Кай Яна. Они задавались вопросом, как же он оценит эти два массива. Но стоило Чэнь Байляню изучать нефрит божественным чутьем, как он вдруг вскрикнул, дернулся всем телом, а на лице проступило невероятное удивление. Затаив дыхание и нервно ожидая, все поразились этому неожиданному зрелищу. Глава 409. Когда у меня будет время, я приглашу тебя на чашку чая. Что случилось? Спросил Ян Чжэнь, разочарованно посмотрев на Чэнь Байлиня. В таком возрасте разволноваться от одного лишь взгляда. Пожалуйста, имей самоуважение. Однако Чэнь Байлянь проигнорировал Ян Чжэня. Его глаза бегали из стороны в сторону, во взгляде виднелось потрясение, а лицо мигало радостью. Он повернулся к Кай Яну, посмотрел на него, а потом его фигура замерцала. Оказавшись прямо перед Кай Яном, он схватил его за плечи, будто тисками, будто боялся, что Кай Ян убежит, и подрагивающим голосом спросил. «Мальчик, этот духовный массив, ты, откуда он у тебя?» Нахмурившись, Кай Ян подумал и ответил. «Из долины короля-врачевателя, со скрытого облачного пика». Чэнь Байлянь вздрогнул. Его лицо замерло, словно его ударило молнией, а потом он закивал. «Я знал это». Снова уставившись на Кай Яна, он торопливо спросил, «В каких ты отношениях с великим мастером Ся?» «Ничего особенного, просто я был на пике примерно 2 месяца», — сдержанно произнес Кай Ян, покачав головой.